попытался взвесить ситуацию. Машина на стоянке не намного современней старого грузовика. И за исключением пары джипов, ничуть не быстроходней. Если расстояние между ними и преследователями не сократится, можно успеть без особых препятствий домчаться до укрытого по дороге автомобиля. Однако это не слишком утешительно. Погоня всего в полумиле за спиной, их разделяют всего каких-нибудь полминуты, всего полминуты между свободой и мгновенной смертью. Вот они, ворота. Тяжелый бампер зацепил за угол крохотной будки, и она рухнула, как раз когда грузовик врезался в ограду. Филипп мгновенно пригнулся, бревенчатая балка промелькнула над головой, и раздался громкий скрежет сокрушаемых ворот. Грузовик снова вильнул, и тут Филипп услышал лязгающий звук. Кусок металлической сетки зацепился за заднее левое колесо. Переключив передачу, Филипп прокрутил колеса. Если полетит покрышка, они пропали. Но вот, выскочив сзади из-под колес, проволока отстала, чуть не сбив при этом выхлопную трубу. Лязг прекратился, слышен только рев мотора да шум шин. «Они приближаются!» — прокричала Сара ему в ухо, глядя назад из-за высокой спинки сиденья. «Сможешь вести эту колымагу?» — выкрикнул Филипп, вглядываясь в дорогу и жмурясь от ветра, несущего песок в глаза. Дорога стремительно летела вперед среди поросшего низким кустарником взгорья. «Наверное, смогу», — отозвалась Сара, не отрывая взгляда от преследователей. «Давай! Я спускаюсь на подножку. Как встану, ногу на газ и хватайся за руль. Мили через две упремся в перекресток. Сворачивай направо и дуй прямо». Филипп отнял ногу от педали. Двигатель стал глохнуть, но тут Сара со всей силы надавила на газ. Убедившись, что руль перехвачен, Филипп скользнул с сиденья, перевесился в бок, ногой в темноте нащупывая подножку. Ступил, полностью освободив Саре место за рулем. Постоял, отклонясь от кабины, убедился, что Сара справляется. Сиденье было высоким, ей приходилось привставать, чтобы давить на педали, но она не сдавалась. Филипп потихоньку попятился на подножке, стукнулся каблуком о металлический бортик, поддерживавший запасные аккумуляторы, взгромоздился поверх их, цепляясь руками за трясущуюся скамью кузова, перелез через борт прямо на крышку деревянного ящика с радиоприемником, спрыгнул на дно, чуть не налетев на Хезер, та лежала, свернувшись в комочек, постановая. Филипп шагнул к ней, качаясь от тряски грузовика, подтащил к толстой литой станине пулемета, прислонил. Грузовики британских подразделений, действуя в районах пустынь, оснащались во время Второй мировой войны двумя видами огнестрельного оружия — мальчиками, длинноствольными противотанковыми пушками, а также классическими пулеметами «Льюис» с барабанной лентой, зарекомендовавшими себя еще со времен Первой мировой. Оба вида уже давно устарели, и НСС воспользовалась тяжелым пулеметом «Браунинг М-2» 50-го калибра, взятым из арсенала в Спрингфилде. Он заряжался соединявшимися между собой 100-патронными лентами. Филиппу приходилось пользоваться во Вьетнаме кое-каким легким оружием, но никогда не доводилось браться за такое тяжелое и сложное, как пулемет «Браунинг», тем более в разгар схватки. Взявшись за ручки тяжелого орудия, Филипп чуть-чуть не кувырнулся. Так неожиданно легко и резко оно развернулось на хорошо смазанной подставке. Совладав с собой, Филипп увидел у ног ящик с патронами и, придерживая одной рукой пулемет, другой потянулся, открыл крышку, заполнил патронами свободный конец ленты, прильнул к глазку прицела. Лучи фар погони ударили прямо в глаза. Его охватила паника. Он инстинктивно пригнулся, запихивая свободный конец ленты в щель, изо всех сил надеясь, что все получится как надо. Развернул пулемет на дорогу, убегавшую назад, нажал обе гашетки. Никакого эффекта. И тут слева Послышалось жужжание. Тяжелая пуля чиркнула по металлу с таким визгом, от